Глядя на голую узкую кровать, Делглиш вспомнил слова из предсмертного письма девушки. Он прочел его лишь дважды, когда изучал отчет о дознании, но запомнил дословно. «Пожалуйста, простите меня. Я не могу дальше жить с такой болью. Я убила свое дитя и знаю, что никогда не увижу ни его, ни вас. Наверное, я проклята, но я больше не верю в ад, не могу верить ни во что. Вы были ко мне добры, но я не была вам нужна никогда. Я думала, что, когда стану медсестрой, все изменится. Однако мир так и не проявил ко мне дружелюбие. Теперь я знаю, что мне незачем в нем жить. Надеюсь, не дети найдут мое тело. Простите меня». «Это не спонтанное письмо», — подумал Делглиш. За годы службы в полиции ему довелось читать очень много предсмертных записок. Иногда они были написаны с болью и гневом, что придавало им оттенок своеобразной поэзии отчаяния. Но это, несмотря на пафос и видимую простоту, была куда более обдуманна, себелюбивая обида тщательно скрывалась, но безошибочно угадывалась. Тереза Нолан, вероятно, была одной из тех опасно невинных молодых женщин, зачастую более опасных и менее невинных, чем кажется на первый взгляд, которая провоцирует трагедии. Она стояла на обочине его расследования как бледный призрак в сестринской униформе. О ней ничего не известно, и теперь уже невозможно узнать. И все же он был убежден, что именно она являлась главной фигурой в тайне смерти Бероуна. Делглиш уже не надеялся найти ничего полезного для следствия в доме ткача, но инстинкт сыщика заставил его выдвинуть ящик прикроватной тумбочки, и он увидел, что-то от девушки все-таки осталось. Молитвенник. Он вынул и небрежно перелистал его. Маленький квадратик бумаги, вырванный из блокнота, выпал на пол. Делглиш поднял его. На листке было три колонки цифр и букв. Н, К, П, С, Н. Д3, Д2, Д1, М2. М, М, М, Д. Внизу Ноланы все еще сидели за столом. Он показал им бумажку. Миссис Нолан сказала, что вроде бы цифры и буквы написаны рукой Терезы, но не была уверена. Ни у одного из них не возникло никаких предположений насчет того, что они могли значить. Ни один из них не выказал ни малейшего интереса, и он без труда получил согласие взять бумажку с собой. Миссис Нолан проводила его до двери и, к его удивлению, дальше. До ворот. Когда они подошли к ним, она посмотрела на темную полосу леса и произнесла с едва сдерживаемой страстью: «Этот дом привязан к работе Альберта. Мы должны были выехать еще 3 года назад, когда муж стал совсем плох, но его бывшие работодатели проявили чрезвычайную доброту и позволили нам остаться. Тем не менее, мы съедем, как только местные власти подыщут нам квартиру, и я нисколько не буду жалеть. Ненавижу этот лес, ненавижу, ненавижу. Только вечно свистящий ветер, вечно сырая земля и вечный мрак, который постоянно давит на вас, а по ночам вой каких-то маленьких зверьков». Потом, закрыв за ним ворота, она посмотрела ему прямо в глаза и спросила: «Почему она не сказала мне о ребенке? Я бы поняла, я бы о ней позаботилась. Я бы и мужу сумела объяснить. Вот что обидно. Почему она мне ничего не сказала? Думаю, она хотела избавить вас от лишних страданий. Мы все стараемся это делать, избавлять от страданий тех, кого любим. Папочка так горюет. Он считает, что она проклята, но я ее простила. Не может же Бог быть менее милосерден, чем я. Я в это верю. Конечно, — сказал Делглиш, — мы должны в это верить. Она стояла у ворот, глядя ему вслед, но когда, сев в машину и пристегнув ремень безопасности, он оглянулся, оказалось, что она каким-то непостижимым образом исчезла. Дом снова обрел вид таинственной обособленности. «Сколько же человеческой боли приходится видеть на этой работе?» — подумал Делглиш. «А ведь я радуюсь, что добыл полезную информацию. Господи, помоги, чтобы люди доверялись мне легко, без мучений, и что дало мне сегодняшнее прикосновение к чужой жизни. Клочок бумаги, вырванный из блокнота с какой-то записью, буквы и цифры, которые, вероятно, даже и написаны не ею». Он почувствовал себя так, будто заразился горем и болью Ноланов. «А что, если я скажу себе, хватит? 20 лет я использую людские слабости против самих этих людей, тщательно стараясь не оказаться душевно затронутым. Если я уйду в отставку, что тогда? Чтобы не открылось Бероуну там, в грязной ризнице, мне не дано увидеть это даже краем глаза». Пока Ягуар, плавно покачиваясь на ухабах, выезжал на дорогу, Делглиш не мог отделаться от иррациональной зависти и злости на Бероуна, так легко нашедшего выход.